Политология как наука. Объект и предмет политологии. Политология — одна из самых традиционных наук, ибо она изучает политику и власть. А как известно, данные проблемы занимали умы людей и в античности, и в Средневековье. Как самостоятельная наука, политология возникла в последней трети XIX века. К этому времени были накоплены определенные предпосылки для ее формирования. Во многих странах Западной Европы и Северной Америки складывались основы буржуазной демократии, и возникла внутренняя потребность в науке, которая бы изучала политические основы общества и помогала бы ему совершенствоваться. Процесс демократизации не был гладким. Общество сотрясали социальные конфликты и революции, которые также необходимо было осмыслить с научной точки зрения. Значительно усложнилась политическая структура, оформились активные субъекты политической жизни, которые вовлекали в нее все большее количество граждан. Кроме того, сами общественные науки накопили такое количество знаний о политике, что возникла потребность их отделения и самостоятельного развития. Политология относится к самым современным общественным дисциплинам, поскольку свое цельное оформление и самостоятельное место в системе наук приобрела только в XX веке. Знакомство с политологией целесообразно начать с предмета ее изучения. Большинство исследователей предметом политологии считают явления в сфере властных отношений между людьми. Наиболее активными участниками этих политических взаимодействий выступают институты публичной власти, прежде всего государство, общество и индивид. Таким образом, политологию можно определить как науку об устройстве, распределении и осуществлении власти в политическом сообществе, проводимую через взаимодействие институтов публичной власти, общества и индивида. Политика и власть — важнейшие сферы современной жизни. Они распространяются на все общество и на каждого отдельного человека. На Западе даже существует афоризм: если современный человек не интересуется политикой и властью, то они сами поинтересуются им. Подмечено очень точно. Сегодня просто нет человека, который мог бы сказать, что он находится вне воздействия политики и власти. Даже если он сам считает себя аполитичным, он все же не может не принимать во внимание и не выполнять решения политических властей. К примеру, участвовал или нет гражданин современной России в референдуме по принятию Конституции Российской Федерации, в выборах президента или Государственной Думы, признает или отрицает положение Конституции и решения властей, но он вынужден строить свою жизнь в соответствии с ними. Такова сила политической власти. Грамотность в политике дает человеку возможность участвовать в ней, а в демократическом обществе еще и формировать уклад жизни всего общества и своей собственной жизни. Непонимание деятельности господствующих политических структур или сознательное игнорирование их осложняет жизнь человека, влечет за собой отчуждение его от общества. Конечно, среди подавляющего большинства людей доминирует обыденное понимание политики и власти, поверхностное суждение о них. Так, широко распространенным является убеждение, согласно которому многие люди считают себя достаточно компетентными в вопросах функционирования политики властей. Доля истины в этом может быть и есть, но все-таки больше в этом надуманности, ибо личностный опыт гражданина обычно сводится к роли потребителя политики власти, а не ее творца. В обыденном понимании политика и власть отождествляются с ограничениями, отчуждением, насилием. Научный подход к политике, проводимый властями, требует понимания того, что политические явления, процессы, действия обладают своей спецификой, обставлены множеством законов. Охватить и познать все это среднестатистическому человеку, не специалисту, очень трудно. Объектом политологии является политическая сфера общественной жизни во всем ее многообразии. Как и всякая научная дисциплина, располагающая предметом исследования, политология имеет свою систему понятий и категорий. Это обеспечивает достоверность знаний, а также практические потребности преподавания и научных исследований. Спецификой политологического понятийного аппарата является то, что, формируясь позже, чем аппарат других обществоведческих наук, он заимствовал многие понятия из исторического, философского, правового, социологического словаря. В общем, такой процесс естественен в условиях взаимопроникновения и взаимодействия наук. Немало терминов политология почерпнула из области естественных наук — кибернетики, биологии, математики и других. Политологические понятия находятся в развитии, они постоянно обогащаются. Важнейшими составными частями предмета политической науки являются политическое сознание и культура, политические институты, государства, партии и прочее, субъекты политики, личность, группы давления, элита и лидеры, политические отношения, политический процесс. Политология решает как чисто научные, так и практические проблемы. В первом случае она занимается описанием, объяснением и пониманием процессов политического развития, разработкой концептуального аппарата, методологии и методов политического исследования и в целом формирует теоретическую политологию. Во втором случае она изучает проблемы, связанные с преобразованием политической действительности, анализом путей, средств политического воздействия и является прикладной или практической политологией. Конечно, такое деление достаточно условно, ибо оба направления вносят вклад в решение как научных, так и практических задач. Общий характер носят также понятия «модель», «структура», «легитимность», «концепция», «конфликт», «плюрализм», «режим», «реформа», которые часто играют роль производных друг от друга. Например, модель управления, структура власти, политический режим. Такие понятия обычно используются при разработке новых понятий и суждений. Функции политологии. Политологические понятия и оценки, воздействие политологии на жизнь современного общества, становятся все более распространенными и существенными. Это свидетельствует о наличии многообразных связей этой науки с обществом и выполнении ею ряда важных функций. Выделим 5 наиболее очевидных. Мировоззренческая функция состоит в том, что политология формирует определенный взгляд на развитие общества, взаимоотношения внутри организованного в политическую форму общества, на место человека в политически оформленном мире. Как учебная дисциплина, она обучает теории и практике политической деятельности. Познавательная функция связана с изучением тенденций политического развития, политических явлений, процессов, событий. Политологические исследования обогащают общество новыми знаниями о политической действительности. Эта наука помогает людям лучше узнать общество, в котором они живут. Управленческая функция обеспечивается тем, что политология, вскрывая тенденции политического развития, вооружает общество и особенно властные структуры такой информацией, которая способствует эффективному политическому руководству и управлению общественными делами. Политология помогает в выработке политических решений, участвует в разработке практических рекомендаций по вопросам управления вообще, по решению отдельных политических проблем. Воспитательная функция выражается в утверждении определенной политической культуры общества с конкретными правилами, традициями политического поведения. Воспитание цивилизованной политической культуры особенно важно в ходе политической социализации личности, в процессе формирования гражданина. Политическая культура тесно связана с идеологией и вместе с ней активно влияет на поддержание устойчивости политической системы данного сообщества. Прогностическая функция реализуется в разнообразных научно обоснованных прогнозах общественного развития, концепциях политических изменений, рекомендациях о характере реакции на конкретные политические ситуации. Политологический прогноз занимает все большее место в системе мер по управлению обществом. Роль политологии особенно возрастает в условиях реформируемого общества, где приходится вносить серьезные изменения в структуру политической системы, в содержание политического процесса и характера власти. Политология помогает решать возникающие на этом пути все новые и новые проблемы, регулировать общественное сознание и контролировать политическое поведение различных групп населения. Именно в такой ситуации находится современная Россия. Пройдя долгий путь развития, в прошедшем столетии политическая мысль оформилась в виде цельной науки, получившей общественное признание в 21 веке. Являясь наукой о политике и власти, политология имеет свой собственный предмет познания и объект воздействия. Через анализ политической системы, политических отношений, результатов политического процесса политология углубляет представление о современном обществе, содействует его совершенствованию. В последние десятилетия она быстро распространяется в цивилизованном мире, оказывает возрастающее влияние на политическую практику.